Затем к крещаемым обратился недавно рукоположенный благовестник. Он напомнил о важности данного момента в жизни каждого чада Божьего. «Крещение – это обещание Богу доброй совести», – сказал он. «Оно символизирует погребение нашего ветхого человека и воскресение нового для вечной жизни. Небо, вода и церковь являются свидетелями этого акта. Великие благословения в этой жизни и награда в вечности ожидают того, кто останется верным Господу до смерти». Под пение гимна «Мы у берега земного», крещаемые один за другим подходили к служителям, стоящим в воде. А они, услышав личное свидетельство о вере крещаемого, погружали его в воду во имя Отца, Сына и Святого Духа. Выйдя из воды, Любочка почувствовала неизъяснимый восторг. Устремив взор в бескрайнюю высь неба, она восторженно сказала поддерживающим ее сестрам: «Теперь мне и умереть не страшно». Когда крещаемые переоделись и вновь собрались на берегу, служители совершили над ними молитву с возложением рук. С этого дня заключившие завет с Господом становились полноправными членами церкви, имеющими право участвовать во внутрицерковной жизни. В это памятное воскресенье принявшие крещение впервые участвовали в заповеди, установленной самим Господом. Вкушая хлеб и вино, они возвещали смерть Господа, приобщаясь к Его телу и крови. Каждый день приносил Любочке все новые и новые радости. Она вполне поняла и на себе ощутила исполнение слова Христа: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Господь, я Тебе благодарен за вечный божественный свет. До смерти Тебя буду славить. Прими же теперь мой обет. Бессилен и устал, пусть на пути не устоял, но ведь души моей мечты знаешь лишь Ты. Пусть я бессилен и устал, пусть на пути не устоял, но ведь души моей мечты знаешь лишь Ты. На следующее воскресенье после крещения Любочка упросила отца повезти ее в соседний город на бракосочетание. Она и раньше была на христианских браках, но сейчас ей все казалось новым. Восхищаясь белоснежным нарядом невесты, Любочка все глубже понимала, что церковь, как невеста, тоже облечена в чистый весон, то есть Христову праведность. Ее душа ликовала от сознания, что и она теперь является невестой Иисуса Христа. Браки, как правило, проходили с участием хора и оркестра. Много раз недруги Евангелия запрещали совершать бракосочетания под открытым небом, но, несмотря на запреты, штрафы и тюрьмы, общения проводились. На таких общениях почти всегда присутствовали неверующие, и они могли слышать евангельские наставления о семейной жизни, видеть христианскую молодежь, прославляющую Господа. Излюбленным местом для проведения бракосочетания обычно был сад. Над кронами фруктовых деревьев натягивали большую палатку, а для жениха с невестой, для родителей, музыкантов и хористов делали помост. Брачное служение обычно состоит из трех частей. Вначале призывное богослужение, на котором жених и невеста служат прообразом Христа и церкви. Затем само бракосочетание. Служитель дает новобрачным наставление из Слова Божьего и молится над ними с возложением рук. Христианский брак нерасторжим. В его основе божественная любовь. Слово Божье заповедует мужу так любить свою жену, как Христос любит церковь. А жена – это слава и украшение мужа. Ее задача – повиноваться мужу, любить его и почитать главой. Третья часть брачного торжества – пир. Это яркое свидетельство того, что настоящая радость возможна только там, где люди в веселье и простоте сердца принимают Божьи дары, благословляя Его как подателя всех благ. Здесь не нужны алкогольные напитки, потому что Дух Святой дает истинную радость. Распорядитель пира заботится не только об обильном угощении, но главным образом о духовной пище. Стихотворение, музыка, пение, поздравления и пожелания должны назидать слушателей и прославлять Господа. На этом брачном торжестве Любочка особенно была радостна. Она рассказывала стихи, пела в сопровождении оркестра и, казалось, совсем забыла о своей болезни. По дороге домой Любочкой овладела неотступная мысль. Интересно, что лучше, выйти замуж и воспитывать детей, или же остаться одной, всецело посвятив себя Господу? В этот вечер она долго читала Библию, молилась и перед сном обратилась с этим вопросом к матери. Надежда даже смутилась. О какой семейной жизни может быть речь при таком состоянии Любочки? Да и лет-то ей так мало. Она пыталась уклониться от ответа, но, глядя в серьезные, испытывающие глаза дочери, поняла, что этот вопрос глубоко взволновал ее. Надежда сказала, что посвящающий себя Господу с юных лет и не думающий о семейной жизни избирает благую часть. Лицо Любочки просияло. «Я так и думала, мамочка!» — оживленно заговорила она. Только немного сомневалась. «Мне хочется посвятить Иисусу свою жизнь. Всю. Последние дни я только и думаю об этом. Какой прекрасный Иисус! Даже не представляю, каким восторгом будет охвачена моя душа, когда я встречусь с Ним, увижу Его раны, из которых текла за меня святая кровь». Мать насторожилась. На обычно бледном лице Любочки играл румянец. Надежде показалось, что такой красивой она ее еще никогда не видела. Ей так захотелось крепко-крепко обнять свою дочурку, прижать к себе и никогда не отпускать. Как она ее любила! Глядя на румянец на щеках Любочки, в душе матери затеплилась слабая надежда. Может, молодой организм одолеет страшную болезнь, и она будет жить? Надежда прижала к себе Любочку и вдруг с испугом спросила. — Уж не жар ли у тебя, доченька? — Нет, — ответила Любочка, — Сегодня невыразимая радость наполняет мое сердце. Правда, меня немного просквозило, но это пройдет. Давай помолимся, и я пойду спать. После молитвы Надежда пожелала дочери спокойной ночи. И, целуя ее, поняла, что у нее высокая температура. К утру Любочке стало совсем плохо, и она не смогла встать с постели. Врач предложил отправить ее в больницу, определив воспаление легких. Больше месяца провела Любочка в больнице, и ее здоровье с каждым днем все ухудшалось. Саркома поражала легкие. Лицо и руки стали настолько бледными, что Михаил и Надежда начали готовиться к похоронам. Но Любочка не унывала. Она по-прежнему пела гимны и говорила людям о Христе. Больные очень любили ее, но она чувствовала безмерную тоску по общению с церковью и со слезами просилась домой. Когда Михаил приехал за ней, она, обняв его, прошептала: «Папа, только теперь я вполне поняла смысл слов Давида к святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Господь преподал мне еще один очень ценный урок — дорожить не только часами, но и минутами святого общения с Ним и с Его народом». Однако попасть на собрание Любочки не удавалось. Силы ее слабели. Она таяла на глазах. Надя и Вера Любимовы проводили у ее постели дни, а иногда по очереди дежурили ночью. Организм Любочки напряженно боролся со смертельным недугом. На эту борьбу уходили последние силы. Любочка чувствовала себя так слабо, что часто просила сестер подержать ее руки на весу. Ей казалось, что они давят грудь и затрудняют дыхание. Друзья, навещая Любочку, удивлялись ее терпению и безмерной любви к Господу. Как-то раз в комнату неслышно вошел регент. Он еще не знал, что состояние Любочки безнадежно. У ее постели было уже несколько человек. Почувствовав, что в помещении душно, регент предложил открыть окно. Свежий воздух ободряюще подействовал на Любочку, и она попросила регента спеть с ней псалом. «Я цвет жизни своей посвящаю тебе». Играть на гитаре она уже не могла, и Вере пришлось аккомпанировать им. Тихо зазвучала песнь. Любочка старалась этим гимном выразить свое самое сокровенное желание, но голос уже отказывался повиноваться ей. С трудом она спела куплет и, собрав последние силы, запела припев: «Буду петь лишь тебе, тебя славить всегда. В жертву голос я свой посвящу для тебя». Это было не простое пение, а крик души, которая стремилась все, что еще оставалось в ее власти, посвятить тому, с кем желала быть вечно. Казалось, что через открытое окно, в зареве заходящего солнца, Любочка видела того, кому посвящала эту песнь. она просила его не отринуть последней благоухающей жертвы. Взгляд регента остановился на лице Любочки. Его пение оборвалось на полуслове. Спазм сдавило горло. Страшная мысль пронзила его сознание. Беспорядочно теребя свой сюртук, регент выбежал на кухню и упал на кушетку. Его плечи сотрясались от рыданий. Он мысленно прощался с Любочкой. Неизвестно, что подействовало на Любочку, но с этого времени она стала готовиться к переходу в вечность. Страха перед смертью не было видно на ее лице. Взгляд выражал полное согласие с волей Творца. Только иногда, когда смерть набрасывала свою тень на еще один отвоеванный у жизни рубеж, она тихо стонала, взывая Господу, чтобы Он избавил ее от тяжких страданий и взял к себе. В один из вечеров Любочка позвала родителей и прямо сказала им, что скоро отойдет в вечность. Надежда, всегда старавшаяся скрыть свои слезы, заплакала. А Михаил стал убеждать дочь, что она еще выздоровеет. Но Любочка, глядя отцу в глаза, попросила не тратить время на бесполезные уговоры. Силы оставили Михаила. Сдерживаться он больше не мог и, схватив дочь в объятия, залился слезами. «Папа, зачем ты плачешь? Зачем вы плачете все?» — взволнованно спросила Любочка. «Господь ведь приготовил мне лучший удел. Хотя мне очень жаль оставлять вас, но там, в небе, я буду с моим Иисусом. Там уже не будет страданий. Туда и вы все скоро придете». В безнадежном состоянии Любочки облетела всех членов местной церкви и распространилась далеко в округе. Братья и сестры молились, чтобы Господь облегчил ее страдания и помог сохранить веру в Него до последнего дыхания. В это время в местной церкви проходили регентские курсы. Это были вторые курсы регентов в братстве. Атеистическое законодательство о религиозных объединениях запрещало подобные мероприятия, поэтому занятия проводились конспиративно. Курсанты заходили в молитвенный дом утром и поздно вечером расходились по квартирам. Однажды к молитвенному дому с сильным шумом подъехал мотоцикл. Все насторожились, предполагая, что приехала милиция. Железная калитка гулко хлопнула, и через несколько секунд на пороге появился Михаил Елисейченко. Он был очень взволнован. «Братья и сестры», — заговорил он скороговоркой, — «простите за беспокойство, Любочка очень просит, чтобы пришли служители. Она...» Голос его сорвался и почти шепотом добавил: «Она умирает». Состояние Любочки поразило пришедших служителей. она сильно страдала. По-видимому, это была последняя схватка задухающей жизни со смертью. Градусник показывал критическую температуру, но Любочка была в полном сознании. «Люба», — обратился к ней один из благовестников, — «мы пришли помолиться с тобой. Ты готова сейчас сказать Господу, да будет воля твоя?» «Да, братья», — тяжело дыша ответила она, — «я готова. Хочу еще раз вместе с вами помолиться». Божьи служители вместе с Михаилом склонились на колени у постели умирающей. В это время Надя и Вера с матерью и бабушкой молились в соседней комнате. В последние дни они не отходили от Любочки. «Господи!» — после некоторого молчания произнесла Любочка. «Призри на меня с высоты своих небес. Мне так тяжело. Я так устала от страданий. Возьми меня скорее к себе. Но если тебе угодно, чтобы дни мои еще продлились, да будет воля твоя». Молитва братьев заканчивалась теми же словами: «Да будет воля твоя». Затем один из служителей спросил: «Люба, какое твое желание?» Она открыла глаза и, глядя перед собой, тихо сказала: «Я хочу, чтобы Петя покаялся. Помолитесь за него. Папа, позови, пожалуйста, Петю». Михаил тотчас вызвал сына, вызванного из армии, в связи с плохим состоянием Любочки. Узнав о желании младшей сестры, Петя стоял, не смея посмотреть ей в глаза. Воцарилось неловкое молчание. «Петя, неужели ты не хочешь быть с Иисусом?» — тихо спросила Любочка. Ее глаза увлажнились. Вместо ответа Петя порывисто упал на колени и горько зарыдал. Он очень любил свою сестренку и не мог согласиться с ее смертью. Некоторое время слышались его рыдания. Потом из глубины души вырвались слова: «Господи, ты знаешь, что я хочу быть с тобой, но я не могу освободиться от греховного окружения. Я погряз в грехах, помоги мне. Господи, приведи меня к себе!» Он опять зарыдал, затем поднялся и, смущаясь своих слез, вышел из комнаты. Почему-то Господь медлил отзывать Любочку. Ее жизнь держалась на волоске, как говорят в народе, но этот волосок был в руке всемогущего Бога. «Братья, помолитесь еще раз, чтобы Господь подарил мне исцеление», — вдруг попросила Любочка. Служители переглянулись. «Нет, не о полном выздоровлении», — добавила она. «Я ничего не хочу просить против воли Божьей. Но в следующее воскресенье мне исполнится 15 лет. И так хочется еще раз побыть на собрании, посмотреть на братьев и сестер, послушать Слово Божье и пение хора. Помолитесь, братья, я верю, что Господь услышит вас». Служители совершили эту молитву и передали эту просьбу всей церкви. Регентские курсы заканчивались 12 августа. По предложению регента местной церкви курсанты разучивали новую музыкальную композицию на 19-й псалом Давида. Они пожелали всем хором посетить Любочку и на прощание спеть этот псалом. К тому времени Любочке стало легче. Температура, на удивление, спала. Бог слышал молитвы церкви. Христа не могли уместиться в доме и решили спеть несколько гимнов у открытых окон. Господу. Любочка была в восторге. Соседи тоже изумлялись. По ее просьбе хор исполнил еще несколько гимнов. Душа Любочки пела вместе с хором. Вечернее богослужение 15 августа проводила молодежь. Было много гостей. Для Любочки приготовили кровать в комнате, где жили хозяева молитвенного дома. Оттуда через открытую дверь можно было видеть кафедру и часть хора. Перед началом служения в дверях появился Михаил с Любочкой на руках. Мгновенно воцарилась тишина, в которой предельно тихо, но внятно прозвучал голос Любочки. «Приветствую вас, дорогая Церковь Иисуса Христа!» По просьбе дочери Михаила пригласили на собрание некоторых ее одноклассников и соседей. Богослужение началось пением молитвенного гимна. На этом служении проповедовали только молодые братья. Каждая проповедь заканчивалась призывом посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Как долго Любочка ждала этого общения! Дни перед воскресеньем казались ей такими длинными. И вот служение подходит к концу. «Так бы и отойти в вечность», под звуки чудесных песнопений, — думала она. Но здесь есть души, еще не принявшие Христа. Какие они несчастные! Как страшно умирать без Бога! Господи, какая я счастливая, что примирилась с Тобою! Любочка стала мысленно молиться за находящихся на собрании грешников. После пения гимна «Что ты медлишь на грешном пути» проповедник пригласил к кафедре тех, кто хотел бы покаяться. Никто не отозвался на этот призыв. Воцарилась тишина. И вдруг послышался тихий голос. «Господи, благодарю Тебя, что Ты нашел меня в этом мире, простил мои грехи и открылся мне в своей красоте. Моя жизнь скоро оборвется, и я так благодарна Тебе за все, за все. Слава Тебе за то, что Ты был, есть и будешь вечно. Господи, Ты исполнил мое самое сокровенное желание, позволил последний раз побыть в общении со святыми». Благоговейный трепет прошел по залу. Последний раз Любочка молилась среди своих любимых друзей. Потом она стала молиться за грешников, которых дьявол обманывает прелестями этой жизни, не допуская ко Христу. «Господи!» — взывала она. «Скажи им, что каждый из них, как и я, может оказаться на смертном одре. О, как страшно умирать, не примирившись с Тобой! Постучи еще раз в их холодные сердца, чтобы они раскаялись и приняли спасение». Любочка еще молилась, когда к кафедре подошла девушка. Взглянув через раскрытую дверь на Любочку, она упала на колени и, перебивая тихую молитву, зарыдала. «Господи, прости меня! Какое я ничтожество! Какая я ужасная грешница! Не отвергни меня, Боже, мои грязные руки, мое грязное сердце! Очисти своей святой кровью, которая текла за меня из твоих ран! Прости меня, Боже!» В этот вечер 14 душ получили прощение грехов у ног Иисуса Христа. Многим стало ясно, для чего Господь продлил жизнь Любочке. После собрания всем хотелось приветствовать Любочку, но силы оставили ее. Хотя на лице сияла блаженная улыбка, теряющую сознание дочь Михаил отвез домой. Придя в себя, она улыбнулась и прошептала: «Все говорят, что умирать страшно, а мне так хорошо». Бог продлил жизнь Любочки еще на несколько дней, в течение которых новое горе постигло их семью. Внезапно умер дедушка Родин. Очевидно, он только внешне хранил спокойствие, а в душе сильно переживал за свою любимицу. Любочка, конечно, не смогла проводить дедушку в последний путь. Она не протестовала, что ее не берут на похороны, а попросила мать попрощаться с ним от ее имени и сказать: «Милый дедушка, до скорой встречи». Убитая горем Надежда сильно постарела. Она понимала, что нужно готовиться еще к одним похоронам. «Боже, почему на мою долю выпало столько тяжелых испытаний?» не раз спрашивала она, и Господь ответил ей через прочитанный на молитвенном собрании стих: «Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Поистине, только страдания способны оторвать взор человека от земли и направить его к небу. Пасмурное воскресное утро. Со всех сторон в дом Елисейченко собирается народ. Любочка отошла в вечность. Это известие не было неожиданным. К похоронам давно готовились. Траурное служение проходило на улице. Во дворе и за воротами было много людей. Пришли не только братья и сестры по вере, но и одноклассники, и соседи, и учителя. После первой проповеди Вера и Надя Любимовы спели два гимна. «Господи, к Тебе я поднимаю взор, и край чудесный нас ждет там, на небе». Некоторые недоумевали, зачем петь на похоронах молодежный псалом «Край чудесный». Но Михаил пояснил, что это был один из самых любимых гимнов Любочки. С этими словами она отошла в вечность. По просьбе собравшихся Михаил рассказал о последних минутах жизни Любочки. В ночь с пятницы на субботу Надя и Вера, словно предчувствуя кончину подруги, остались у ее постели. Казалось, что она спала, и сестры уговорили родителей и бабушку пойти немного отдохнуть. Спустя некоторое время Любочка вдруг встрепенулась, открыла глаза и быстро проговорила: «Надя, зови скорее папу с мамой, я буду умирать». В одно мгновение все были на ногах. Припав к постели дочери, Михаил начал молиться, но она прошептала: «Папа, дай я сначала помолюсь, а то не успею». Тяжело дыша, Любочка начала молиться: «Иисус, возьми меня, край чудесный, жди меня». Больше Михаил не смог разобрать ее слов. Закрыв лицо руками, он снова стал молиться. А когда он окончил молитву, душа Любочки была уже в чудесном краю. Господь исполнил заветное желание Любочки. Похороны были в воскресенье, и многие друзья смогли проводить ее в последний путь. Похоронная процессия выстроилась почти во всю улицу. Впереди шли дети с живыми цветами и поочередно бросали на землю по одному цветку. Потом двое юношей несли большой портрет умершей, а за ними несли венки и крышку гроба. Сменяя друг друга, братья до самого кладбища несли на руках белоснежный гроб с телом Любочки. За гробом шли родственники, затем христианский духовой оркестр и хористы из многих церквей. За хористами шло множество людей, верующих и неверующих, желающих проводить Любочку в последний путь или просто посмотреть на необычные похороны. У молитвенного дома процессия остановилась. Оркестр проиграл, а хор спел гимн «Что ты медлишь на грешном пути?». Затем диакон церкви сказал призывную проповедь. Представители власти пытались прервать его, напоминая, что проповедовать на улице во время похорон не разрешается. Но он свидетельствовал об Иисусе Христе, закончив речь такими словами: «Это не обычные похороны, а триумфальное шествие невесты Иисуса Христа к своему небесному жениху».